Глава 7. День 8. Прямо из аэропорта Юрий Коротков приехал в городское управление внутренних дел. Сотрудники уголовного розыска подробно рассказали ему обо всем, что удалось узнать за 2 дня, прошедших со времени обнаружения трупа Николая Алферова. «Вчера Сергей Михайлович разговаривал с вашим начальством, так что мы в ходе работы начали проверять версию о заказном убийстве. Пока ничего не вырисовывается». «А другие версии есть?» — спросил Коротков. «Ревность и деньги. Они там целый подпольный тотализатор устроили. Заключали пари на женщин, ставка 100 000 рублей. Представляете?» «Лихо!» — Юра расхохотался. «И сколько было участников?» «Насколько нам известно, 3. Сам потерпевший, его сосед по комнате Павел Добрынин и сотрудник санатория Шахнович». «Как со свидетельской базой?» «В первое же утро опросили всех поголовно. Гигантскую работу проделали. Большинство, конечно, ничего не знает ни об обстоятельствах дела, ни о самом Алферове. Тех, кто знает хоть что-нибудь, на следующий день допросил следователь. Их не так уж много, к сожалению». «Поподробнее, пожалуйста», — попросил Юра. Смуглолицый Андрей Головин заглянул в блокнот. «В первую очередь Добрынин и Шахнович, затем супруги и стулы, их соседи по столу, которые слышали, как они обсуждали условия и результаты игры, женщин, за которыми ухаживали участники тотализатора, всего 5, ну и еще несколько человек, так или иначе, сталкивавшихся с Алферовым. Вот список». Головин положил перед Юрой листок с фамилиями, указанием места работы и, для отдыхающих, номер комнаты. Пробежав список глазами, Коротков сразу же наткнулся на фамилию Каменская. Рядом стояла пометка ГУВД Москвы, комната 513. «Меня интересует свидетель Каменская», — обратился он к Головину. «Каменская. Анастасия Павловна, 60-го года рождения», — бойко начал Андрей, поглядывая в свои записи. «Приехала в долину 20 октября. Путевку приобрела в Москве заранее, еще в августе. Сам Алферов тоже приобретал путевку в Москве, но значительно позже, в начале октября, так что вряд ли Каменская ехала сюда специально, чтобы встретиться с Алферовым». «Что он несет?» — с ужасом подумал Коротков. «По сути, все абсолютно правильно. Он так и должен проверять людей, проходящих по делам о заказных убийствах. Но не Аську же. Неужели она им не сказала?» «Свидетель Каменская, на мой взгляд», — тем временем невозмутимо продолжал Андрей, — «одна из наиболее реальных фигур, объясняющих убийство на почве ревности или корысти». «Поясните», — коротко потребовал Коротков. «За ней последовательно пытались ухаживать все 3 участников тотализатора, и все 3 якобы не преуспели. Но в это мне лично поверить трудно. Почему? Если бы вы видели эту Каменскую, а также Добрынина и Шахновича, вы бы тоже не поверили. Добрынин и Шахнович — красавцы, каждый в своем стиле. Один блондин, другой брюнет. Оба настоящие супермены. И, прошу заметить, при деньгах. Каменская же — совершенно невзрачная, внешне неинтересная, тихая женщина, успехом у мужчин не пользуется. И вы можете поверить в то, что, находясь в отпуске, она не соблазнится возможностью закрутить роман с такими привлекательными мужчинами». «Так я не понял, в чем вы видите обман? Вы сказали, якобы не преуспели». «Я полагаю, что Каменская приняла ухаживание, если не всех 3, то по меньшей мере 1 из них, и по каким-то причинам и она, и ее партнер решили скрыть это от остальных». «И какова же, по-вашему, эта таинственная причина?» Юре все труднее было сдерживаться. «Участники тотализатора оговорили условия, при котором проигранные пари удваивает ставку на конкретную женщину. Если, к примеру, вы беретесь первому поухаживать за дамой, то ставка 100 тысяч. Если у вас ничего не вышло, ставка 200 для того, кто берется за дело следующим. Если и у второго не получается, берется третий при ставке 400 и так далее. Можно даже идти по второму кругу, соответственно, увеличивая ставки. Ну и что? Не понял Коротков. Как это связано с ложными показаниями? А очень просто. Предположим, успеха у Каменской добился первый же, кто попытался за ней поухаживать. Кстати, я не исключаю, что в сексуальной сфере она могла оказаться куда более привлекательной, чем выглядит внешне. Она и ее первый партнер понравились друг другу и решили надуть остальных, сделав вид, что пари проиграно. Конечно, игрок на этом потерял, вместо того, чтобы положить в карман 200 тысяч. Он выложил 100, но зато ставка за Каменскую возросла. Следующий игрок был обречен на неудачу, и его ставку поделили между собой остальные. Та же судьба постигла и третьего. В итоге, если я не ошибся в подсчетах, первый партнер Каменской мог заработать на своем невинном мошенничестве 400 тысяч, если бы ему удалось довести дело до второго круга. Повторная попытка любого из двух оставшихся участников подняла бы ставку до 800 тысяч, а уж если бы удалось уговорить и второго, выигрыш был бы просто бешеным. Такое милое надувательство вполне могло стать поводом для убийства. Деньги-то, согласитесь, немалые.